Глава 3. Приезд Дина был обставлен, как в старом кинофильме. Был золотистый день, я сидел в доме Бэйб. Несколько слов о доме. Мать Бэйб уехала в Европу. В роли Дуэнни Бэйб выступала ее тетка по имени Черити. В свои 75 лет она была бойкой, как молодая девушка. В семье Роулинсов, которая расселилась по всему Западу, она непрерывно переезжала из дома в дом и, как правило, приносила пользу. Когда-то у нее было множество сыновей. Все они разъехались, все они ее покинули. Несмотря на преклонный возраст, она интересовалась всем, что мы делаем и о чем говорим. Если в гостиной мы прикладывались к виски, она с грустью покачивала головой. «Могли бы для этого выйти во двор, молодой человек?» Наверху, в то лето, дом представлял собой нечто вроде пансиона. Жил малый по имени Том, который был безнадежно влюблен в Бэйб. Он приехал из Вермонта, был, по слухам, выходцем из богатой семьи, и впереди его ждала карьера и все такое прочее. Однако он предпочитал оставаться поближе к Бэйб. Вечерами он сидел в гостиной, скрыв за газетой пылающее лицо, слышал каждое наше слово, но виду не подавал. Если что-то произносило Бэйб, он вспыхивал с головы до пят. Стоило нам заставить его отложить газету, как он принимался смотреть на нас с бесконечной тоской и страданием во взоре. «Что? Ах да, и мне так кажется». Только это он обычно и говорил. Черити сидела в своем углу за вязанием, оглядывая всех нас своими птичьими глазками. Задача ее состояла в том, чтобы неотступно находиться при молодой девушке и ограждать ее от нашего сквернословия. Бэйб сидела на кушетке и хихикала. Тим Грей, Стэн Шеффорд и я сидели, развалясь в креслах. Бедняга Том стойко переносил свои муки. Наконец он вставал, зевал и говорил: «Ну что ж, еще день, еще доллар, доброй ночи», и исчезал наверху. Но что толку было Бэйб от его любви? Она любила Тима Грея, а тот ускользал от нее, словно угорь. Вот так мы и сидели в тот солнечный день, и когда уже близилось время ужина, Дин подъехал к дому на своей колымаге и выскочил из нее в твидовом костюме с жилетом и цепочкой для часов. «Хоп-хоп!» – донеслось с улицы. С ним был и Рой Джонсон, который вместе с женой Дороти только что вернулся из Фриска и снова жил в Денвере. Вернулись и Данкел с Галатеей, и Данкел, и Том Снарк. Все опять были в Денвере. Я вышел на крыльцо. «Ну, мой мальчик», — сказал Дин, протягивая мне свою громадную ладонь. «Я гляжу, вы тут без меня не скучаете? Привет, привет», — обратился он ко всем. «Ага, Тим Грей, Стэн Шеффорд, как дела?» Мы представили его Черити. «О, как поживаете? Вот это мой друг Рой Джонсон. Он любезно согласился меня сопровождать. Хм, ей-богу! Майор Хупл, сэр», — сказал он, протягивая руку вытаращившему на него глаза Тому. «Да-да, ну, Сал, какие дела, старина? Когда едем в Мексику? Завтра днем? Прекрасно, прекрасно! Хм. А сейчас, Сал, у меня ровно 16 минут, чтобы добраться до Эда Данкела. Там я должен починить свой старый железнодорожный хронометр, который хочу до закрытия заложить на Лаример-стрит. И гнать надо очень быстро, да и еще смотреть по сторонам, если время позволит. Может, мой отец случайно окажется в буфете Джикса, а может и в каком другом баре. А потом меня ждет парикмахер. Дол ведь давно хотел сделать из меня постоянного клиента. А я за эти годы не очень-то изменился. Вот и гну свою линию. Ровно в 6 часов, ровно, слышишь? Ты должен быть здесь, а я буду проезжать мимо и заберу тебя ненадолго к Рою Джонсону послушать Гиллеспи и прочий отборный боб. Часок передохнем, а уж потом вы с Тимом, Стэном и Бэйб можете заниматься тем, что запланировали на вечер без всякой связи с моим приездом. А приехал я, между прочим, ровно 45 минут назад на моем стареньком Форде 37, который вы видите на улице. По дороге я еще успел наведаться к моему двоюродному брату в Канзас-Сити. Не к Сэму Брэди, а к тому, что помоложе». Во время этой своей речи Дин, скрывшись от посторонних глаз в отгороженной части гостиной, деловито снимал пиджак, надевал футболку и перекладывал часы в другие брюки, которые извлек все из того же старого потрепанного чемодана. «А Инесс?» – спросил я. «Что произошло в Нью-Йорке?» «Формально, Сал, я поехал, чтобы получить мексиканский развод, более дешевый, чем где бы то ни было. У меня есть, наконец, согласие Камилы. Все уладилось, все чудесно, все просто замечательно, и мы знаем, что теперь нас ровным счетом ничего не волнует, верно, Сал?» «Что ж, ладно, я всегда готов следовать за Дином, так что мы наспех скорректировали наши общие планы, условились как следует провести вечер, и вечер оказался незабываемым. Брат Эда Данкела зазвал к себе гостей. Другие два его брата – водители автобуса. Они сидели с благоговейным страхом, взирая на все происходящее. На столе было роскошное угощение, торт и выпивка. Эд Данкел имел вид счастливого и преуспевающего человека. «Ну и как, с Галатеей у вас наконец все наладилось?» «Да, сэр», — сказал Эд, — «конечно. Знаешь, я собираюсь поступить в Денверский университет, и Рой тоже». «Что вы будете изучать?» «Да социологию и все, что с ней связано. Послушай, тебе не кажется, что Дин с каждым годом становится все безумнее?» «Так оно и есть». Галатея Данкел тоже была с нами. Она пыталась с кем-нибудь заговорить, однако общим вниманием завладел Дин. Он толкал речь, стоя перед Шеффордом, Тимом, Бэйби, мной. Мы сидели рядышком на расставленных вдоль стены кухонных стульях. За спиной у Дина беспокойно расхаживал Эд Данкел. Его бедного братца загнали на задний план. «Хоп-хоп!» – вещал Дин, силой оттягивая вниз майку, почесывая живот и подпрыгивая. «Да, значит так, вот мы все собрались. У каждого из нас позади годы, и все же вы видите, что в общем-то никто из нас не изменился. Это просто поразительно. Такая жизнестойкость. Между прочим, чтобы это доказать, я принес колоду карт, на которых могу безошибочно гадать всеми способами». Это была та самая непристойная колода. Дороти Джонсон и Рой Джонсон напряженно застыли в углу. Печальная вышла вечеринка. Потом Дин неожиданно умолк, сел на кухонный стол между мной и Стэном и, не обращая больше ни на кого внимания, уставился прямо перед собой с неизбывным собачьим изумлением, смешанным с восторгом. Он попросту исчез на минуту, чтобы вновь собраться с силами. Стоило к нему прикоснуться, и он зашатался бы, как валун, удерживаемый на краю утеса лишь маленьким голышом. Он мог с грохотом сорваться в пропасть, а мог покачаться и застыть, как скала. Потом валун расцвел настоящим цветком. Лицо его озарила очаровательная улыбка. Он огляделся, словно пробуждаясь ото сна, и произнес: «Ах, только посмотрите, какие замечательные люди сидят рядом со мной! Разве это не прекрасно? Ну не иначе, Сал, я только на днях с Мин потолковал. Ну и ну! Ах да!» Он встал и, протянув руку, направился через всю комнату поприветствовать одного из братьев-водителей. «Как поживаете? Меня зовут Дин Мориарти. Да, я вас прекрасно помню. У вас все в порядке?» «Превосходно. Взгляните на этот восхитительный торт. Ох, можно мне попробовать?» «Только мне. Мне, бедолаге!» Сестра Эда разрешила. «Ах, просто замечательно. Все люди так добры. Выставляют на столы торты и прочее лакомство лишь для того, чтобы доставить другим дивные маленькие радости. Ах, да, великолепно. Превосходно. Ей-богу!» Он встал посреди комнаты и, покачиваясь и благоговейно взирая на всех, принялся есть свой торт. Его изумляло все, что бы он не увидел. Не желая ничего упускать, он поминутно оглядывался. Гости разбились на группы и разговаривали, а он вставлял: «Да, вот именно!» Вдруг он оцепенел. Его внимание привлекла картина на стене. Потом подошел поближе, присмотрелся, шагнул назад, нагнулся, подпрыгнул. Ему хотелось рассмотреть ее на всех мыслимых уровнях, во всех ракурсах. В сердцах воскликнув «Черт подери!», он рванул на себе футболку. Он понятия не имел, какое впечатление производит. Впрочем, его это нисколько не волновало. Народ уже начинал поглядывать на Дина со цветом материнской и отеческой любви в глазах. Он, наконец, превратился в ангела, а я всегда знал, что это случится. Но, как всякому ангелу, ему, кроме всего прочего, были свойственны и ярость, и неистовство. И в ту ночь, когда мы все ушли с вечеринки и шумной толпой переместились в бар гостиницы «Виндзор», Дин безрассудно, дьявольски, да и ангельски напился. Как вы помните, «Виндзор» — некогда роскошный денверский отель времен золотой лихорадки и во многих отношениях городская достопримечательность. В большом салоне внизу стены до сих пор хранят следы пуль. Служил в свое время Дину родным домом. Он жил здесь с отцом в одном из номеров, и теперь он явился сюда отнюдь не туристом. В этом салуне он пил так, словно обратился в тень своего отца. Вино, пиво и виски он хлестал как воду. Он раскраснелся, покрылся потом, он завывал и горланил у стойки. Одолев на полусогнутых танцплощадку, где танцевали со своими девушками западные пропойцы, он попытался сыграть на пианино, а потом принялся заключать в объятия бывших арестантов и перекрикиваться с ними во всеобщем шуме и гаме. Тем временем вся наша компания сидела за двумя громадными сдвинутыми столами. Сидели там Денвер Дидол, Дороти и Рой Джонсон, одна девушка из Буффало, Вайоминг, подруга Дороти, Стэн, Тим Грей, Бэйб, я, Эд Данкел, Том Старк и кто-то еще, всего 13. Дол веселился на славу, поставив перед собой на стол машинку для очистки ореховой скорлупы, он бросал в нее монетки и лакомился арахисом. Он посоветовал нам всем написать что-нибудь на грошовой почтовой открытке и отправить ее в Нью-Йорк Карлу Марксу. И мы написали несусветную чушь. Ночь Лаример-стрит оглашалась звонкой скрипичной музыкой. «Ну разве не весело?» – орал Доу. В уборной мы с Дином ломились в закрытую дверь, а потом попытались ее взломать, но она оказалась не меньше дюйма толщиной. Я заработал себе трещину в кости на среднем пальце и понял это только на следующий день. Мы были пьяны в дымину. На наших столах стояло одновременно 50 стаканов пива. Надо было лишь носиться вокруг и отхлебывать из каждого. В этом хороводе что-то тараторя кружились с нами бывшие арестанты из Кэньон-Сити. В фойе салуна под тикающими старинными часами сидели, опершись на трости, погруженные в грезы одряхлевшие бывшие старатели. Подобное неистовство они знавали и в куда лучшие времена. Все закружилось в вихре, где только не устраивались вечеринки. Одна даже в замке, куда мы все и поехали, кроме Дина, который мчался в неизвестном направлении. В зале этого замка мы расселись за громадным столом и принялись орать. Снаружи были гроты и плавательный бассейн. Наконец-то я отыскал замок, где выползет на поверхность исполинский мировой змей. Потом поздней ночью остались только Дин, я, Стэн Шеффорд, Тим Грей, Эд Данкел и Томми Снарк. Все в одной машине, все еще было впереди. Мы заехали в мексиканский квартал, мы заехали в Five Points, мы колесили по городу. От восторга Стэн Шеффорд потерял рассудок. Резким визгливым голосом он то и дело выкрикивал: «Сукин сын, черти жареные!» и хлопал себя по коленям. Дин был от него без ума. Он повторял все, что говорил Стэн, отдувался и вытирал пот со лба. «Эх, повеселимся же мы, Сал, когда поедем в Мексику с этим пройдохой Стэном! Да!» Это была наша последняя ночь в священном Денвере, и мы сделали ее бурной и незабываемой. Все кончилось вином при свечах в моем подвальчике и Черити, неслышно ходивший взад-вперед наверху в ночной рубашке с фонарем. К тому времени к нам присоединился темнокожий малый, назвавшийся Гомесом. Он околачивался в Five Points и в ус не дул. Когда мы его увидели, Том Снарк крикнул: «Эй, тебя случаем не Джонни звать?» В ответ Гомес дал задний ход, прошел мимо нас еще разок и произнес: «Будьте добры, повторите, что вы сказали». «Я говорю, ты не тот малый, которого зовут Джонни». Гомес плавной походкой вернулся обратно и сделал еще одну попытку. «Ну как, теперь похоже? Я ведь изо всех сил стараюсь стать Джонни, вот только не знаю, как это сделать». «Годится, старина, поехали с нами!» – вскричал Дин. Гомес прыгнул в машину, и мы тронулись. В подвальчике, чтобы не нарушать покоя соседей, мы исступленно перешептывались. В 9 часов утра ушли все, кроме Дина и Шеффорда, которые все еще чесали языками, как маньяки. Люди встали приготовить завтрак и услыхали доносящиеся из подземелья незнакомые голоса. «Да, да!» Состряпала обильные завтраки Бэйб. Подходило время сматываться в Мексику. Дин съездил на ближайшую станцию обслуживания, где машину привели в божеский вид. Это был Ford Sedan 37, правая дверца которого соскочила с петель и была примотана к раме. Сломано было и правое переднее сиденье, и сидеть на нем приходилось, откинувшись назад, лицом к ветхой крыше. «Ну чем не Мин и Билл?» – сказал Дин. «Будем хрипеть и дергаться до самой Мексики. Не один денек придется туда добираться». Я изучил карту. В общей сложности больше 1000 миль, главным образом по Техасу, до границы в Ларедо, а потом еще 767 миль через всю Мексику до огромного города близ потрескавшихся вершин Истмуса и Оахакана. О подобном путешествии я не мог и мечтать. Оно обещало стать самым потрясающим из всех. Это вам не восток-запад, это манящий юг. Перед нашими глазами встала картина всего западного полушария с его скалистыми ребрами, уходящими к самому Тьерра-дель-Фуэго, и мы вообразили себе, как стремглав спускаемся по земной кривизне в другие тропики и другие миры. «Старина, так мы наконец доберемся до этого!» В голосе Дина прозвучала неколебимая вера. Он похлопал меня по плечу. «Вот увидишь, ого-го, эхма!» Я отправился вместе с Шеффордом к нему домой разделаться с последней из его денверских обязанностей. Его несчастный дед стоял в дверях дома и твердил: «Стэн, Стэн, Стэн». «Что, дедуля?» «Не уезжай». «Но это дело решенное, я должен ехать. Ни к чему все это». У старика были седые волосы, большие миндалевидные глаза и неестественно напряженная шея безумца. «Стэн», — бесхитростно просил он, — «не уезжай. Не доводи своего старого деда до слез. Не оставляй меня снова одного». Нелегко было на все это смотреть. «Дин», — сказал старик, обращаясь ко мне, — «не отбирай у меня моего Стэна. Когда он был ребенком, я водил его в парк и рассказывал про лебедей. А потом в том самом пруду утонула его маленькая сестренка. Я не хочу, чтобы ты увозил моего мальчика». «Нет», — сказал Стэн, — «мы уезжаем. Прощай». Он с трудом держал себя в руках. Дед схватил его за руку. «Стэн, Стэн, Стэн, не уезжай, не уезжай, не уезжай!» Втянув голову в плечи, мы обратились в бегство. Старик все стоял в выходящих на улицу дверях своего денверского коттеджа с украшенным капельками входом и чересчур плотно набитой мебелью маленькой гостиной. Он был бледен, как полотно, и все еще звал Стэна. В его поведении сквозила полнейшая беспомощность. Он даже не сделал попытки уйти, а лишь стоял в дверях, бормоча: «Стэн, и не уезжай», и с тревогой смотрел, как мы сворачиваем за угол. «Боже мой, шеф, не знаю, что и сказать». «Не обращай внимания», — простонал Стэн. «Он всегда такой». С матерью Стэна мы встретились в банке, где она брала для него деньги. Она была красивой, светловолосой женщиной, на вид еще очень молодой. Они с сыном стояли на мраморном полу банка и перешептывались. Стэн был сплошь заджинсован, куртка и все такое прочее. И выглядел именно как человек, всерьез собравшийся в Мексику. Кончилось его жалкое призябание в Денвере, и теперь он покидал город вместе с пылким новоиспеченным другом Дином. Дин внезапно появился из-за угла и перехватил нас как раз вовремя. Миссис Шеффорд настояла на том, чтобы купить нам всем по чашке кофе. «Берегите моего Стэна», — сказала она. «В той стране всякое может случиться». «Мы все будем друг о друге заботиться», — сказал я. Стэн с матерью ушли вперед, а я брел позади с обезумевшим Дином. Он рассказывал мне о надписях, которые вырезают на стенах уборных на востоке и на западе. «Они совершенно не похожи. На востоке в ходу циничные шуточки, избитые остроты, да еще прозрачные намеки и сортирные фактики с рисунками. На западе просто пишут свои имена. Здесь был Редо Хара, Блефтаун, Монтана и дата. Все на полном серьезе, как, скажем, у Эда Данкела. И причиной тому безысходное одиночество, которое, если и становится немного другим, когда переплываешь Миссисипи, то и там все-таки никуда не девается». И верно, впереди нас шел одинокий парень. Ведь даже мать Шеффорда, которая была прекрасной матерью и очень не хотела отпускать сына, и то сказала, что он должен ехать. Я видел, как он бегает от деда. Такая вот собралась троица. Дин, который искал отца. Я, никто. Стэн, удирающий от своего старика. И мы все вместе направлялись в ночь. В суматошной толкотне 17-й улицы Стэн поцеловал мать. Она села в такси и помахала нам рукой. «Прости, прощай». У дома Бэйб мы с нею простились и сели в машину. Тим проехал с нами до своего загородного дома. В этот день Бэйб была прекрасна. Волосы у нее были длинные и светлые, как у шведки. В лучах солнца у нее обнаружились веснушки. Она в точности походила на ту маленькую девочку, какой была когда-то. Глаза ее затуманились. Она могла бы взять Тима и подъехать к нам попозже, но этого не случилось. Прости, прощай. Мы с грохотом умчались прочь. Тима мы оставили за городом, в его дворе на равнинах, и я обернулся посмотреть, как удаляется от нас, оставаясь среди этих равнин, Тим Грей. Этот чудак стоял не меньше 2 минут, дожидаясь, пока мы не скроемся из виду, и одному Богу известно, какими скорбными мыслями переполнялась его голова. Он становился меньше и меньше, и все так же неподвижно стоял, ухватившись рукой за бельевую веревку, словно капитан корабля. А я весь извертелся, желая получше разглядеть Тима Грея. Но скоро не осталось ничего, кроме растущего отсутствия в пространстве. А пространством этим был вид на восток, в сторону Канзаса. И уходило оно вспять к моему родному дому в Атлантиде. Потом мы направили дребезжащую морду нашего драндулета на юг и взяли курс на Касл-Рок, Колорадо. А солнце уже окрасилось в багровый цвет, и одна из скал, расположенных на западе гор, стала похожа на бруклинскую пивоварню в ноябрьских сумерках. Далеко вверху, в пурпурных тенях скалы, шел и шел кто-то, но видеть его мы не могли. Быть может, это был тот старик с серебристыми волосами, которого я учуял среди этих вершин много лет назад. Человек из Закатекаса. Штат и город в Мексике. Однако он приближался ко мне, если только уже не шел следом. А Денвер таял позади, словно город из соли. Дым его расползался в воздухе и исчезал на глазах.